коридоре за дверью, миледи. Смею вас уверить, что на нее вполне можно положиться». Первый раз губы Камиллы сложились в слабую улыбку. «Иначе она вряд ли была бы вашей дочерью», — сказала она. «Я хотела бы ее видеть». Брикс подошел к двери и немедленно вернулся. «Моя дочь Сюзанна, миледи», — сказал он. «Здравствуйте», — сказала леди Камилла тоном, чуть-чуть преувеличенно вежливым, каким хорошо воспитанные женщины обычно разговаривают с теми, кто ниже их по общественному положению. «Здравствуйте», — ответила Сюзанна. В ее тоне послышался глухой вызов, и Брикс неодобрительно щелкнул языком, заметив, что она не добавила «миледи». Сама не сознавая почему, Камилла вдруг почувствовала, что эта девушка к ней относится враждебно. Это вовсе не была та девушка, которую она ожидала увидеть. Перед ней стояла женщина, в поведении которой чувствовались затаенный вызов и недоброжелательство. Она собиралась поздороваться со вновь пришедшей и уйти, но что-то побуждало ее остаться и выяснить, что же кроется за этим выражением лица, и вызывающим, и одновременно испуганным. Это была странная сцена. Не говоря уже о приличиях, на всех троих действовало, что они находятся в комнате тяжело больного, и поэтому они говорили приглушенными голосами из уважения к ничего не видящему и ничего не слышащему больному. «Мы ведь раньше с вами не встречались?» — спросила Камилла. «Нет, не встречались». «Вы живете не здесь?» «Нет». «Я приехала день-два назад». «Понимаю». «Вы хорошо скрывали ее, Брикс?» «Папа не хотел, чтобы знали, что я здесь». Брикс начал было что-то говорить, но Сюзанна опередила его. «Рано или поздно все равно узнает папа. Почему не сейчас?» Камилла недоуменно переводила взгляды с одного на другого. «Не понимая, о чем идет речь», — пробормотала она. «О чем узнает?» «Пожалуйста, не обращайте на нее внимания, миледи», — вмешался Брикс, явно расстроенный. «Не надо мне было позволять ей приходить сюда, если б я только знал. Сюзанна, тебе не велено было разговаривать с миледи таким образом. Я имею право разговаривать, как мне нравится. Больше того, я имею право быть здесь», — упорствовала Сюзанна. «А это не всякое может про себя сказать». «Сюзанна!» — возмущенно воскликнул Брикс. «Ты говорила мне, что будешь сидеть тихо, пока его светлость...» «Не прерывайте ее, Брикс», — сказала Камилла высокомерно. «Я хочу докопаться до сути. О каком праве вы говорите?» Сюзанна пошарила у себя в сумке, и в руке у нее оказалась сложенная в несколько раз бумага. «Вот о каком!» — отрезала Сюзанна и сунула бумагу в руку Камилле. Камилла медленно развернула бумагу, медленно прочла. Потом также неторопливо сложила и отдала Сюзанне. Выражение ее лица не изменилось, а голос, когда она заговорила, был ровно настолько приглушен, насколько полагается в комнате больного. «Благодарю вас. Очень жаль, что никто не знал этого раньше. Для многих это изменило бы все». Обратясь к Бриксу, она добавила: «Ваша дочь совершенно права. Она имеет право находиться здесь. Я позавтракаю внизу». Сюзанна открыла рот, но прежде чем она успела что-либо сказать, леди Камилла вышла из комнаты. Она держала голову высоко, и по ее лицу никто бы не догадался, какой удар ее гордости нанесло это датированное прошлым годом свидетельство о браке между Робертом Артуром Перкиным, Уорбиком, холостяком, и Сюзанной Анной Брикс, девицей. Брикс молча посмотрел Камилле вслед. Когда она ушла, он напустился на Сюзанну. «Да знаю я, что ты так будешь вести тебя, что так забудешься, дочка. Я бы ни за что не позволил тебе прийти сюда», — упрекнул ее. «А с чего бы это мне не сказать ей, раз мне хочется», — сказала его дочь заносчиво и в то же время как бы обороняясь. «Чем я хуже ее? Не такая же, что ли?» «Нет, дочка», — ответил Брикс торжественно. «Выйдите замуж даже за самого знатного человека в стране, ты всеедино ей не ровня, и не стоит делать вид, что это не так. Не в средние века живем, папа, только от того, что она из благородных, только от того, что она из благородных», — твердо повторил Брикс, крепко придерживая своих устаревших убеждений. «Ты не сумела бы вот так, как она, выйти из комнаты, хоть век этому учись. Она выше тебя, Сюзанна. Что бы она ни делала, «Ну, она...» — загорячилась Сюзанна, но запнулась, когда до нее дошел смысл слов, сказанных отцом.